«Так вы решили посетить исторические места в окрестностях Инвернесса?» – осведомился Роджер. «В Калодоне уже побывали?» «Еще нет», – ответила Бриана. «Думаем посетить его позже, в конце недели». Ее улыбка была вежливой, но никаких эмоций не выражала. «Сегодня мы записались на экскурсию в Лох-Несс», — сказала Клэр. «А завтра, наверное, поедем в Форт-Уильям или просто погуляем по Инвернессу. Тут так все изменилось за последнее время». «А когда вы были здесь последний раз?» Роджер никак не мог решить, стоит ли предлагать дамам свои усилия в качестве экскурсовода. Времени у него на это не было. Но, с другой стороны, Рэндаллы являлись действительно близкими друзьями священника. Кроме того, поездка в Форт-Уильям в компании двух таких очаровательных дам представляла собой куда более приятную перспективу, нежели разборка вещей в гараже, которую он запланировал на завтра. «О, давно, лет 20 назад!» В голосе Клэр он уловил какие-то странные нотки, однако, подняв на нее глаза, увидел, что она улыбается. «Что ж, – предложил он, – если я могу быть чем-то полезен, пока вы здесь, в Шотландии...» Клэр все еще улыбалась, но выражение лица ее переменилось. Казалось, она чего-то ждет. «Поскольку уж вы сами заговорили об этом», — начала она и заулыбалась уже во весь рот. «О, мама!» — одернула ее Бриана и выпрямилась в кресле. «Стоит ли утруждать мистера Уэкфилда? У него непочатый край работы». Она обвела рукой кабинет, заваленный коробками, ящиками и заставленный бесконечными рядами книг. «Что вы, какое беспокойство!» – возразил Роджер. «А чем, собственно, я могу?» Клэр жестом успокоила дочь. «Я вовсе не собираюсь оглушить его ударом по голове и вытащить отсюда», – несколько раздраженно заметила она. «Но, возможно, Роджер знает кого-то, кто может помочь». «Я провожу одно небольшое историческое исследование», – пояснила она, – «и мне нужен человек, сведущий в движении якобитов XVIII века, знающий о красивом принце Чарли и прочих». Роджер подался вперед, явно заинтересованный. «Якобиты?» – переспросил он. «Нет. А в этой области я не специалист, хотя кое-что знаю, что и неудивительно, поскольку прожил столько лет неподалеку от Калодена. Ведь именно здесь произошла последняя битва», – объяснил он Бриане. «Люди красивого принца Чарли двинулись против герцога Камберленда и были перебиты». «Верно», – кивнула Клэр. «Именно это меня и интересует». Она потянулась к сумочке и достала из нее сложенный пополам листок бумаги. Роджер развернул его и быстро пробежал глазами. Это был список имен, человек 30, все мужчины. Предварял его заголовок: «Восстание якобитов, 1745 год, Калоден». «О, так это 1745-й?» – спросил Роджер. «Эти люди сражались при Калодене?» «Да», – ответила Клэр. «Мне хотелось бы выяснить, сколько их уцелело после битвы». Роджер, потирая подбородок, рассматривал список. «Вроде бы простой вопрос», – сказал он, – «но получить на него ответ будет сложно. В этой битве погибло столько сторонников принца Чарли, что по отдельности их не хоронили. Их зарывали в братских могилах, а сверху клали камень, где не было имен, только название рода». «Знаю», – кивнула Клэр. «Бриана здесь никогда не была, но я не доводилась, хотя и очень давно». Ему показалось, что в глазах ее промелькнула какая-то тень. Но она тут же наклонилась к сумочке. Впрочем, «Ничего удивительного тут нет», — подумал он. «Колодонское поле битвы, трогательное место у многих, кто там бывал, на глазах наворачивали слезы при виде этой огромной, поросшей вереском пустоши и воспоминаний о благородных и мужественных шотландцах, которые спят теперь здесь вечным сном под высокой травой». Она развернула и протянула ему еще несколько отпечатанных на машинке листков. Длинный белый палец скользил по страницам сверху вниз. «Красивые у нее руки», — отметил про себя Роджер. «Изящные, ухоженные, на каждой по кольцу, серебряная на левой, особенно эффектная, в виде якобитской ленты традиционного шотландского плетения, украшенной цветками чертополоха. Тут имена жен, насколько я знаю. Возможно, это как-то поможет. Ведь раз их мужья погибли при Колодоне, некоторые из этих женщин наверняка снова вышли замуж или уехали. В церковных книгах должны были остаться записи. Все они из одного прихода. Церковь была у Брохмортха. Это недалеко, к югу отсюда». «Да, неплохая идея», — согласился Роджер, слегка удивленный. «Такое могло прийти в голову только историку». «О, меня вряд ли можно причислить к историкам», — суховато ответила Клэр Рэндалл. «С другой стороны, когда долго живешь с историком, начинаешь смотреть на многие вещи несколько иначе». «Конечно», — тут Роджер вспомнил о своем положении хозяина и поднялся. «Из меня никудышний хозяин. Позвольте предложить вам выпить, а потом продолжим беседу. Возможно, я и сам смогу вам помочь». Несмотря на царивший в доме беспорядок, он знал, где находятся бокалы, и быстро принес виски. Бриане он щедро подлил содовой, но заметил, что, отпив, она поморщилась, словно бы тот был некий антимуравьиный спрей, а не лучшие шотландской виски из отборного ячменя. Клэр, попросившая вовсе не добавлять ей содовой, похоже, пила с удовольствием. «Что ж», — заметил Роджер, снова усевшись и взяв в руки список, «проблема интересная. С исторической точки зрения, разумеется, вы сказали, что все эти люди были из одного прихода. Тогда, должно быть, они принадлежали и одному роду или клану. Я вижу, некоторые из них носили фамилию Фрейзер». Клэр кивнула. «Да, все они выходцы из одного места. Небольшой шотландской фермы под названием Брохтуэрах. Известно больше под местным названием Ларри Брох. И действительно принадлежали клану Фрейзеров, хотя никогда не признавали лорда Ловата главой рода. Эти люди присоединились к восстанию на самом раннем этапе. Они принимали участие в битве при Престоне. Люди же Ловата присоединились к ним только при Колодоне». «Вот как! Интересно! Обычно в XVIII веке все мелкие фермеры умирали там, где прожили всю жизнь, и хранили их на сельских кладбищах, предварительно сделав запись в церковной книге. Однако похоже, что красивый принц Чарли, попытавшийся в 1745 году завладеть шотландским троном, нарушил привычный порядок вещей. Во время голода, последовавшего за битвой при Колодоне, многие шотландцы эмигрировали в Новый Свет. Другие двинулись с пустоши в города в поисках еды и работы. Остались лишь немногие, верные своей земле и традициям». «Это материал для потрясающей статьи», — сказал Роджер, размышляя вслух. «Проследить за судьбой нескольких человек и на их примере выяснить, что же произошло с целым народом. Жаль, если все они действительно погибли при Колодоне. Однако всегда есть шанс, что хоть несколько человек да уцелело». Он бы наверняка занялся этой проблемой, если бы Клэр Рэндалл его попросила. «Да, думаю, что смогу вам помочь», – заключил он и был вознагражден ее теплой улыбкой. правда? Но это же просто замечательно!» – воскликнула она. «С радостью!» – ответил Роджер, сложил листки и опустил на стол. «Займусь безотлагательно. Однако расскажите, как прошло ваше путешествие из Лондона?» Беседа перешла на более общие темы. Рэндалл рассказали ему о своей поездке, о том, как плыли через океан, о том, как добирались из Лондона. Но Роджер слушал не слишком внимательно. Мысли его были поглощены предстоящим исследованием. И одновременно он испытывал чувство вины за то, что хочет заняться делом, времени на которое у него просто нет. С другой стороны, проблема страшно интересная. Вполне возможно, что ему удастся сочетать работу над ней с разборкой рукописи его преподобия. Он знал, что в гараже хранятся 48 коробок с надписью на каждой «Якобиты разное». При воспоминании о них он снова почувствовал слабость в коленях. Усилием воли он отогнал мысли о гараже и внезапно заметил, что разговор принял совсем иное направление. «Друиды?» – удивленно и растерянно заметил Роджер и подозрительно уставился на свой бокал. Возможно, он просто забыл добавить себе содовой. «Разве вы о них не слышали?» – несколько разочарованно спросила Клэр. «Но ваш отец, то есть его преподобие, он довольно много знал о друидах, хотя, возможно, не слишком афишировал свои знания. Вероятно, он счел, что вам рассказывать о них не стоит». Роджер задумчиво почесал в затылке ероши густые черные волосы. «Нет, не припоминаю. Вы, вероятно, правы. Он не принимал все эти россказни всерьез». «Не уверена». Клэр положила ногу на ногу. Луч солнца нежно отсвечивал на чулке, подчеркивая изящество длинной стройной икры. «Когда я была здесь последний раз с Фрэнком...» «Боже, с тех пор прошло целых 23 года!» «Так вот, тогда его преподобие говорил ему, что обнаружил местную группу современных друид, если так можно выразиться. Уж не знаю, насколько они были настоящие. Вполне вероятно, что нет». Бриана вся подалась вперед и слушала с интересом, совсем позабыв про бокал виски, зажатый в руке. «Конечно, священник не заявлял о них официально. Его обвинили бы в язычестве и прочее. Но его экономка, миссис Грейхем, входила в эту группу и намекнула Фрэнку, что они собираются проводить какую-то очередную церемонию накануне Белтейна, то есть 1 мая». Роджер кивнул, пытаясь совместить образ пожилой миссис Грейхем, весьма строгой и приличной дамы, с обликом ведьмы, принимающей участие в языческом ритуале и пляшущей на рассвете у круга из каменных столбов. Что касается самой церемонии, то он мог припомнить только, что во время проведения некоторых из них сжигались жертвенные животные в плетеных корзинах, что делало еще более сомнительным участие в этих ритуалах прихожанки пресвитерианской церкви столь почтенного возраста. Где-то здесь, совсем рядом, на гребне одного из холмов выложен круг из камней. И вот однажды на рассвете мы отправились туда проследить за друидами, продолжала Клэр, виновато поеживаясь. Вы же знаете, что это за люди, ученые. Для них нет преград, когда речь заходит о предмете изысканий. Они способны на самые сомнительные поступки. Роджер слегка поморщился, однако кивнул в знак согласия. «И друиды действительно были там», — говорила Клэр. «И миссис Грейхем тоже. Завернувшись в простыни, они напевали что-то и танцевали внутри каменного круга». «Фрэнк был совершенно заворожен этим зрелищем», — добавила она с улыбкой. «Оно действительно впечатляло даже меня». На секунду она умолкла, задумчиво глядя на Роджера. «Я слышала, что миссис Грейхем скончалась несколько лет назад. Но интересно, а было бы узнать, остался ли кто-то в живых из членов ее семьи? ведь членство в подобных группах носит, насколько мне известно, наследственный характер. Возможно, у нее была дочь или внучка, которая могла бы рассказать мне об этом».